Он схватил ее за руку и подтолкнул к двери. «Но так весело провоцировать тебя! Пойдем же, нам предстоит долгое путешествие!» «У меня такое впечатление, что я поступила на службу в армию!» Данфорду пришлось подпрыгнуть, чтобы не наступить на Рафуса. «Одно время я был солдатом». «Правда?» Генри с удивлением посмотрела на него. «Да, на острове». «Это было ужасно?» «Ужасно!» Данфорд открыл дверь, и они вышли на яркий свет. «Не верь сказкам о военной славе. В большинстве случаев она отвратительна». Она пожала плечами. «Полагаю, это так». «Намного, намного лучше жить здесь, в Корнуолле, выражаясь твоими словами, на краю света, в компании самой очаровательной девушки на свете». Генри покраснела и отвернулась, не в силах скрыть своего смущения. Конечно же, это было сказано из вежливости. «Нет, он не лгал, не тот он был человек. Просто он пытался сказать, что они друзья, и что она первая женщина, с которой у него сложились такие приятельские отношения. Но она точно помнила, как он рассказывал о двух замужних дамах и называл их своими приятельницами. Странно. И все же она не могла нравиться ему. По ее мнению, она не должна была нравиться мужчинам. По крайней мере, тем из них, у которых был большой выбор в Лондоне. Вздохнув, она отогнала эти мысли прочь и решила получать удовольствие от предстоящего дня. «Мне всегда казалось, что в корнуольском пейзаже обязательно должны присутствовать море, скалы и тому подобные вещи», — сказал Данфорд. «В большинстве случаев так оно и есть. Просто наше поместье находится в самом центре графства». Генри принялась пинать гальку, лежавшую на дорожке. «До океана совсем недалеко». «Это хорошо. Может быть, как-нибудь съездим туда?» Генри так понравилась перспектива, что от удовольствия она опять начала краснеть. Чтобы скрыть это, она с большим усердием принялась подбрасывать камешек ногой, не отрывая от него взгляда. Весело болтая, они направились к восточной границе поместья. «С этой стороны поместье огорожено», — объяснила Генри, когда они подошли к каменной стене. «Но построили стену не мы, а помещик Стинсон. Несколько лет назад он решил, что мы вторглись на его землю, и велел построить эту стену». «Вы в самом деле вторглись на его землю?» «Кто? Мы?» «Конечно, нет. Она принадлежит Стэнедж Парку. Но у этой стены есть одно чудесное преимущество. Ограждает от встречи с ненавистным помещиком Стинсоном». «Это само собой разумеется, но я имела в виду вот это». Она вскарабкалась на стену. «Так здорово гулять по ней!» «Вижу!» Данфорд последовал ее примеру, и друг за другом они зашагали по стене на север. «И как далеко она нас уведет?» «Она не очень длинная, около мили. Потом владения помещика Стинсона заканчиваются». Данфорд вдруг понял, что, не отрывая взгляда, смотрит на Генри, а точнее на ту часть ее фигуры, что была перед ним. Он удивился еще больше, когда понял, что ему очень нравится то, что он видит. Ее бриджи были мешковаты, но каждый раз, когда она делала шаг, они натягивались, подчеркивая ее округлые формы. Он ужаснулся. Что произошло с ним? Генри была не той женщиной, с которой можно было флиртовать. И потом ему совсем не хотелось разрушить их только что окрепшую дружбу любовным приключением. что-нибудь не так?»